Пролог. Легенды гласят, что давным-давно, когда на земле было немало прокаженных, им надевали колокольчики, чтобы звоном предупредить случайных прохожих об опасности. Прокаженные вызывали страх, ибо болезнь делала их агрессивными. Но многие были тихи и даже слишком подавлены, чтобы нападать на кого-то. Это они с большим правом могли опасаться людей, страх за жизнь, в которых подавлял человечность. Прокаженные были хуже, чем изгои. Им не было места на земле. Вечно странствуя в поисках приюта, они становились свидетелями многих историй, о которых никогда никому не могли поведать. Болезнь разъедала их плоть, заставляя молчать даже самых молчаливых. Страдая от телесных недугов, прокаженные больше заботились о пропитании и хотя бы относительном временном покое. Но были и такие, что обращались к жизни духовной, понимая, что малое время, отпущенное им судьбой, стоит использовать для спасения души. Я, странствуя по земле во время своих редких уходов из обители, встретился с небольшой группой прокаженных, находившихся в отчаянном положении. Они, увидев меня, остановились и по привычке сжались, ожидая ударов палками или проклятий. Но я продолжал идти прямо к ним. Тогда они решили, что я такой же, как и они, тщетно вслушиваясь в наступающие сумерки. Но звука колокольчика не было, и тогда один из них спросил: «Кто ты? Разве не понимаешь, что подходить к нам нельзя?» «Мне можно», — ответил я. «Ты тоже болен?» «Нет, моя плоть болеть не может». «Уходи!» — закричали они, страшась неизвестно чего. Что мог сделать с ними закон? Как наказать еще больше, чем это уже было сделано самой жизнью? «Не бойтесь», — тихо ответил я, присаживаясь прямо на землю у их ног. «Я не заболею и не причиню вам вреда». Страх не оставлял их, но, подчиняясь моему спокойствию, они сели в тесный кружок, отворачивая лица и пряча руки. «У меня нет ничего, кроме маленького кусочка хлеба. Возьмите». Я протянул им хлеб. Ни один не шевельнулся, несмотря на то, что они уже давно были голодны. Я не уловил даже жадного взгляда, хотя и движение их душ было мне ведомо. Их души были чисты, и в них не гнездились змеи, хороня ничтожные мысли под гнетом молчания. Поведение мое было для них удивительным, и пока они не понимали его, они не могли доверять мне. «Зачем ты разговариваешь с нами?» «Я много странствовал. Я хорошо знаю людей. У них чистые тела и грязные души. Здесь я вижу чистые души. Я могу помочь вам». У некоторых страх и недоверие сменились гневом. «Ты смеешься над нами?» «Зачем мне это?» — тихо ответил я. «Я же не сказал, что могу вылечить вас, избавив плоть от страданий. Я могу подсказать, как спасти души». Они были из тех, кого уже начал волновать этот вопрос. Они пытались молиться, вспоминая нехитрые молитвы, выученные в детстве. Они старались быть добрыми друг к другу. Это и была вся премудрость, известная им, надеясь на которую они хотели быть услышанными Богом. Вы хотели, чтобы пришел ответ на ваши молитвы? Каким вы его ждали? Недоумение отразилось во всем их облике. Действительно, не чудо ли жаждала душа их? Считайте, что Господь услышал вас и послал меня в помощь. Если Господь услышал нас, то мы молились правильно. Зачем же нам ты? Усмехнулся один из них. Ты прав, но Господь послал меня сказать вам, что молитвы даже нескольких жизней не спасут вас. У вас очень мало времени, и вы все это знаете. Почему же не использовать любую возможность? Ты не можешь быть с нами, вдруг озабоченно сказал старший. Если тебя увидят, то обвинят нас. О ком беспокоишься ты? Спросил я. Ты здоров, но от тебя отвернутся все знакомые, ведь ты общался с прокаженными. Не беспокойся. Я протянул руку и коснулся его плеча. Он же испуганно отпрянул. Я надену такую же одежду, как и у вас, и пробуду с вами столько времени, сколько понадобится. Почему? Спросил один, в словах отражая немой вопрос всех. «Я хочу испытать свои силы», — ответил я. «Тогда делай, как знаешь». Эти люди уже много лет медленно умирали. Неизлечимая болезнь не сделала их подлыми или злобными, но сделала настороженными, недоверчивыми и боязливыми. «Давайте ложиться спать», — сказал старший. «Рано утром нужно уйти отсюда. Лучше, чтобы никто не знал, что мы проходили здесь». «Я разбужу вас засветло», — предложил я. «Я знаю место, где долгое время вас никто не увидит. Там можно спокойно пожить и даже снять колокольчики». «А чем мы будем питаться?» «Там есть самое необходимое, а об остальном я расскажу завтра». Наш маленький отряд заснул. Рано утром, когда на небе сияла всего одна яркая звезда, я прошептал слова молитвы. «Господь! Да не оставит нас!» Все зашевелились. Движения прокаженных, находящихся вдали от людей, очень плавные и мягкие. Это от того, что они не хотят слышать звучание колокольчиков, постоянное напоминание об их недуге. И только вблизи людей они начинают резко двигаться, чтобы колокольчик звучал громче. Так они предупреждают людей об опасности. Но вместе с тем в звуке этом слышится и угроза, и страх, постоянно испытываемый ими. «Еще темно», — сказал самый молодой среди них. «Сейчас начнет светать», — ответил ему я. «Я знаю движение звезд и светил. Через 5 минут поднимется легкий ветерок, разгоняющий тучки, а звезда будет медленно гаснуть». Они застыли в ожидании. Поднявшийся ветер приподнял капюшоны, скрывающие лица. и я увидел испуг и удивление. «А ты, случайно, не кудесник?» – спросил старший. «Я долго наблюдал за небом. Мне нужно мало времени на сон, поэтому я всегда встречаю рассвет и знаю по минутам все, что будет происходить». «А зимой?» – спросил самый недоверчивый. «Зимой я ухожу туда, где тепло. Мне редко приходится спать на мерзлой земле или прятаться от снега». «Ты счастливый», – произнес старший. «Ты идешь туда, куда хочешь». Он глубоко вздохнул, погружаясь в собственные мысли. «Вы тоже можете быть счастливыми. Я научу вас не бояться и идти туда, куда позовет душа». «Это невозможно. Если мы появимся там, где хотим, нас убьют. Да и имеем ли мы право причинять неудобства другим?» «Забота о других принесет много пользы твоей душе», — ответил я. «Но ты посмотришь, что все будет так, как я сказал». Я неторопливо пошел вперед. Я не оборачивался и не замедлял шага. Они стояли в нерешительности, не зная, следовать за мной или нет. Но потом, не сговариваясь, все же последовали за мной. В этом было их спасение. «Путник, нам еще долго идти?» Так звали они меня. За несколько недель, привыкнув и к моему тихому голосу, и к безмятежному спокойствию. Они уже доверяли мне, потому что все, что я говорил, сбывалось, потому что ни одним резким движением я не нарушал их привычного уклада, просто наблюдая за тем, как они живут. «Думаю, что неделю», — ответил я. «То место вы не столько увидите, сколько почувствуете. Кто-то станет радоваться, а кого-то одолеет страх. Но не смущайтесь этим. Все потом наладится». «Становится жарче и жарче. Растения уже почти пропали. Что мы будем есть целую неделю?» «Мы движемся на юг. Завтра в конце дня кончатся скалы и начнутся пески. Мы углубимся в пустыню, но и в пустыне есть жизнь. Не бойтесь ее, и она вас накормит». «Ты почти ничего не ешь», — заметил старший. «Я привык обходиться малым, к тому же я не голоден. Чаще мы едим не от того, что хотим есть, а просто по привычке. Я не слушаю свои привычки. Я слушаю тело». «Ты не думаешь о завтрашнем дне. Если ты не приготовишься к нему сегодня, ты ничего не будешь иметь завтра», — сказал сомневающийся. «Я думаю о завтрашнем дне», — ответил я. «Но я о нем не беспокоюсь». «Зачем заранее беспокоиться о том, чего не знаешь? Беспокойство рождает страх за будущее, а страх заставляет подчиняться привычкам. Мое спокойствие сегодня породит спокойствие завтрашнего дня. Сегодня я залагаю основу, завтра я получу плоды». «Но ты ничего не делаешь», — воскликнул он. — «Как ты можешь рассчитывать на еду завтра?» «Я совсем не рассчитываю на еду. Я о ней не думаю. Если я буду спокоен сегодня, я буду спокоен и завтра». «А если ты завтра захочешь есть?» «Тогда Я завтра и подумаю о том, как исполнить желание моего тела. Они этого не понимали. Беспокойство о хлебе насущном свойственно человеку. И пока они жили в кругу уже сложившихся представлений. Чтобы не расстраивать их и не порождать вредные мысли, я сказал: «У вас будет еда завтра. К концу дня мы дойдем до места, где оставлены кое-какие запасы». Все облегченно вздохнули, а сомневающийся ухмыльнулся. Так бы сразу и сказал. Он был самым интересным человеком среди всех. Зло не гнездилось в его сердце, и он не питал ко мне недобрых чувств. Скорее, он не доверял самому себе, а мне задавал каверзные вопросы, чтобы утвердиться в своих сомнениях. Пожалуй, он был даже самым отважным в этом отряде, но сам не знал, что его страх – шелуха, прикрывавшая чистую душу. Я все время следил за побудительными силами, лежащими в глубине его вопросов. Другим же он причинял массу неудобств постоянными сомнениями. Они привыкли ко мне и не надевали капюшонов. Они уже не прятали руки, но все же никогда не касались меня, держась на почтительном расстоянии. «Сколько в них благородства!» – думал я. «Они не переступают границы дозволенного, несмотря на то, что ничто не сдерживает их. Я для них просто странный попутчик, человек из ниоткуда, но они добры и почтительны». Я знал ценность таких душ. Люди не бывают почтительны просто к хорошим людям. Если человек в чем-то превосходит их, они испытывают нечто вроде преклонения, смешанного со страхом. Одновременно они проверяют, как можно затоптать этого человека в чем-то их превосходящего. Страх порождает ненависть, а преклонение – зависть. В итоге зависть смешивается с ненавистью, и былое преклонение сменяется невесть откуда взявшейся злобой, изливаемой беспричинно. Души большинства людей больше похожи на каверны, но их не прячут, ибо они сами по себе сокрыты. Эти прокаженные стыдились изъеденного язвами тела, но душ своих они могли не стыдиться. Души были хоть и несовершенны, но чисты. Мое спокойствие заставляло их думать, что я обладаю некими сверхъестественными силами, которые дадут мне все, что я пожелаю. Увидев первые зарождающиеся мысли такого рода, я постарался сразу развеять миф о собственной исключительности. В мои планы не входило то, чтобы они полагались на меня. Я хотел научить их доверять себе и полагаться на Бога внутри. Они не знали, что Бог живет в них. Они не знали о силе, таящейся в их чистых душах. Они не подозревали, что чистота эта даст им все, что они пожелают. Вечером, когда солнце покатилось к горизонту, мы развели костер. Все смотрели на меня и ждали. Я молчал. Тогда старший проговорил: «Что будем делать? Сегодня есть нечего. Может быть, кто-то знает, как раздобыть пищу в пустыне?» Я следил за движением их мыслей. Несколько раз они раздувались, пытаясь обвинить меня во всех неприятностях. Но чистота брала верх, и они думали о том, что сами согласились на этот путь. Правда, они упрекали себя в слишком большой доверчивости, но даже в мыслях не опускались до того, чтобы наказать меня за собственное неблагоразумие. Еще раз я подивился их внутренней доброте. Можно есть змей или кузнечиков. Говорят, что около камней растут небольшие кустики, корешки которых можно отварить. Я знаю, что это за кустарники. Пойдемте, я покажу вам их. Пока вы будете копать, я посмотрю, не заблудились ли мы. Если все в порядке, то еду мы найдем. Ты затеряешься в пустыне. Темнеет. Подожди до утра, сказал старший. В пустыне я не затеряюсь. Надейтесь и ждите. И я исчез в надвигающейся темноте. Даже когда я ушел, они не выразили недовольства. Ни одного слова упрека не понеслось мне во след. Я вернулся через 2 часа с корками сухого хлеба и крупой. «Ты нашел запасы!» – радостно воскликнул старший. «Да, но там было только это. Немного крупы и хлеба я оставил для других. Вдруг кому-то придется так же туго, как и нам». «Правильно», – вдруг сказал сомневающийся. «Мы растянем эту пищу на 5 дней, а потом пусть будет так, как будет. Если Господь захочет, Он пошлет нам еду». Я подивился тому, насколько быстро его душа усваивала уроки. Все сейчас он делал правильно, забыв лишь об одном. Он не просил Господа о еде, полагая, что Господь и без просьб знает о его нуждах. Что это было? Наивность или излишняя самоуверенность? Неужели они действительно полагали, что Господь видит их тусклые души, ничем не выделяющиеся среди серой массы? Неужели они могли думать, что их маленькая группа, страдающая и пекущаяся о еде, может находиться под присмотром божественного ока? Почему? Зачем? Как может Господь захотеть, если Он не знает о твоей нужде? Чем ты выделился среди всех, чтобы Он обратил на тебя внимание? Ты не веришь, что Он все видит и все знает? Он все видит и знает. Но почему ты думаешь, что именно ты сейчас находишься в самом отчаянном положении на земле? И Он должен помогать тебе. Неужели у него нет забот поважнее? Мы идем по пустыне и голодны всего несколько дней, а тысячи людей погибают от чумы или в кровавых войнах. Там ужас, страх, вражда, немыслимые страдания. Пусть он помогает им, мы же пока в состоянии сами позаботиться о себе. Ты же говорил, что не нужно заботиться, что нужно быть спокойным. Спокойствие – это и есть моя ежедневная забота. Попробуй стать таким, как я, и ты поймешь, сколько сил на это требуется. Все твои силы расходуются на беспокойство о еде. Я же их трачу на достижение равновесия. Мое спокойствие не позволяет мыслям суетливо бегать и рождать во мне страх. Я пробую быть спокойным, чтобы никогда и ничего не бояться. Попробуй. У тебя есть много времени. Ведь сейчас, кроме думания о еде, тебе больше нечего делать. В эту ночь они спали спокойно. Я наблюдал за их безмятежными снами, поражаясь, как мало им нужно. Корка хлеба, горсть крупы. Неужели это все? Путник, как ты научился быть спокойным? Вопрос этот вывел меня из состояния полудремоты. Прости, ты, наверное, молился. Ротанг, сомневающийся, стоял надо мной. Ты ведь не спал, а сидел, глядя в одну точку. Скажи, что ты хочешь больше всего на свете? Спросил его я. Зачем ты задаешь этот вопрос? Ты же знаешь, что все мы хотим только одного – быть здоровыми, но это невозможно. Раз это невозможно, тогда отбрось это желание. Что еще ты хочешь? Жить спокойно, трудиться, чтобы меня никто не трогал, чтобы всегда была еда. «И это все?» – спросил я, пытливо вглядываясь в него. «Конечно. А что еще?» «Зачем же ты тогда спрашиваешь о спокойствии?» «Ты ничего не боишься. Я и подумал, что это от спокойствия». «Значит, ты хочешь не только быть спокойным, но еще и не бояться? Почему же ты не говоришь, что хочешь избавиться от страха?» «Я и не знал, что хочу этого». «На самом деле мы многого о себе не знаем. На поверхности лежат одни желания, а внутри совсем другие. Чтобы учиться спокойствию, нужно знать, зачем ты это делаешь», — объяснил я ему. «Я думал, что хочу стать спокойным, чтобы иметь еду», — продолжил я. «Ты уже заметил, что я о ней не беспокоюсь, и она у меня всегда есть, когда я пожелаю. Ты же постоянно суетишься, думаешь о еде. А у тебя ее нет. Это корыстная мысль, но это поверхностная мысль. За ней следует другая – стать бесстрашным. Но бесстрашие тебе необходимо опять для спокойствия. Может быть, ты что-то не понимаешь?» «Ты меня запутал», – сказал Ротанг. «Я точно уже ничего не понимаю». «Подумай, зачем ты хочешь стать спокойным? До вечера у тебя времени много». Мы разжигали костер один раз в день, перед заходом солнца. В сумерках, чуть перекусив, начинали беседу и сидели долго, пока не смыкались глаза. О чем мы говорили? Большей частью это были воспоминания о прошлом, но без щемящих сердца подробностей. Они рассказывали только смешные истории и изредка делились тайнами, свидетелями которых оказались за годы скитаний. В этот вечер мы беседовали недолго, а когда все улеглись вокруг костра, Ротанг подошел ко мне. «Путник, а ты когда-нибудь спишь?» «Сплю, но мало, так же, как и ем. Человеку нужно отдыхать, но это потребность моего тела. Когда оно устало, то пусть отдыхает. Но если усталости нет, зачем спать? Я думал над тем, что ты сказал, но мои мысли не способны идти дальше здорового тела. Они постоянно крутятся только вокруг чуда исцеления. Ты очень привязан к своему телу. Болезнь пришла к тебе именно от того, что ты все время думал и заботился о нем. Жизнь учит тебя по-своему. Этой болезнью она подсказывает, что помимо тела у тебя есть чувства и мысли, душа и сердце. Они нуждаются в заботе не меньше тела. Тебе нужно оторваться от мыслей об исцелении. Его не будет. Тогда мне не нужно ничего, кроме спокойной жизни в достатке, ответил Ротанг. Давай отойдем в сторону, предложил я. Пусть все отдыхают. Мы сели за небольшой скалой и продолжили беседу. Ты не знаешь себя и никогда не заглядывал в свой внутренний мир. Между тем, в нем таятся гигантские возможности. Все эти звезды, которые ты видишь глазами, на самом деле внутри тебя, и ты можешь их видеть внутренним зрением, если обретешь истинное спокойствие. Очертив рукой круг, я коснулся Ротанга. Перед его взором пронеслась вселенная, наполненная мириадами солнц. «А теперь смотри», – тихо продолжал я. «Ты здоров. У тебя великолепный дом и семья. Ты живешь в достатке и каждый день ешь прекрасную пищу. Ты богат, и тебе не нужно особенно трудиться. У тебя спокойный, уравновешенный характер. Скажи теперь, что ты хочешь, как тебе живется?» Я наблюдал за жизнью, в которой пребывал Ротанг, и радовался его тихому счастью. Но вот волна беспокойства пронеслась в душе. «Что мне делать?» – спросил он. «Что-то не так?» «Мне скучно. Спокойствие и благополучие этой жизни угнетают меня. У меня есть еда. Да и не только она. В доме полный достаток. Но разве дело только в этом? Я загниваю. Я медленно втягиваюсь в трясину. Мне дурно». «Ротанг, что ты хочешь?» «Света, жизни! Я хочу дышать полной грудью. Я задыхаюсь в этом море благополучия. Смотри, Ротанг, мы пойдем в мир света». Я коснулся его лба, и мы понеслись дальше, вглубь вселенной, оставляя позади себя мириады миров. «Слава Богу, я дышу! Я снова здесь, дома. Где я был? Скажи, путник, куда мы забрели с тобой? Тот мир, он был так ужасен. Там было множество ненужных вещей и бесконечных забот о форме. Это был сон или явь? Ответь, это мираж или там действительно кто-то живет?» «Это был мираж, но мираж стал реальностью для миллионов человеческих душ, отождествивших себя с формой». «Они остались там?» – озабоченно спросил Ротанг. «Конечно. Чтобы попасть сюда, в свет, Нужно перестать думать так, как думают они. Путник, они же не знают, что есть другая жизнь. Они забыли, они стали формой. Они хотят еды, они питают тело и не думают о духе. Ротанг забеспокоился. Что делать, путник? Им нужно рассказать, как выбраться из трясины, как избавиться от миража. Как же ты расскажешь им, Ротанг? Ты здесь, а они там, ответил я. Нужно идти к ним, будить их. Зачем, Ротанг? Придет их время, и они проснутся. Нет, путник, нет. Миллионы лет они будут гнить, думая, что живут. Я не могу этого допустить. Я должен им помочь. Как же ты сделаешь это? Я пойду к ним, назад, в это болото. Я расскажу им о том, что есть место во Вселенной, где можно дышать. Ну что ж, иди. И я вновь коснулся Ротанга. Несколько минут он сидел в оцепенении, а потом медленно пошевелил рукой. Путник, я, кажется, заснул. Что это было? Я видел ужасный сон. Я видел прекрасный сон. Скажи, Ротанг, так чего же ты хочешь? Я хочу дышать так, как дышал в том мире. Он запнулся на полуслове. По-моему, все это благополучие – временное явление. Я хочу стать спокойным, чтобы другие рядом со мной становились спокойными. Тогда они поймут, что главное – это не забота о теле, а забота о душе. «Что же ты видел во сне, Ротанг?» – тихо спросил его я. «Я видел свет», – коротко ответил он. С того дня Ротанг не отходил от меня. Если я сидел, уставившись глазами в одну точку, он садился невдалеке и делал то же самое. Если я отказывался от еды, он тоже отказывался, утверждая, что не хочет есть. «Тебе нужно есть», — сказал ему я. «Я привык к этому состоянию. За долгие годы я выработал привычку слушать тело, слушать душу, слушать сердце. Ты этого пока не умеешь. Ешь, тем более, что еды совсем мало». Ротанг неохотно подчинился. Он слушался меня во всем, руководствуясь теми короткими фразами, которые я говорил. «Путник, скажи, что происходит?» — как-то подошел ко мне старший. «Слезы наворачиваются на глаза, сердце сжимается от боли. Это моя болезнь?» «Нет, Нард, это другое. Мы близко от того места, про которое я говорил. Мы почти у цели». Все заулыбались. За 2 месяца нашего путешествия они научились выражать свои чувства. Ледяной обруч страха и человеческой ненависти, сдавливающий их, растаял, и они ощутили свободу. «Там действительно никого нет?» – спросил Сайян. «Нас некому будет гнать?» «Я никогда не говорил, что там никого нет», — ответил я. Солнце будто померкло, и туча нашла на души их. «Путник, нам опять не будет покоя», — грустно произнес Нарт. «Покой в ваших сердцах. Если душа ваша светла, а сердце не знает страха, то никакая сила этого мира не будет иметь над вами власти. Путник, мы прокаженные. Даже если мы бесстрашны, страх наполняет души людей, нас окружающих. И они ненавидят нас за то, что мы несем смерть. Запомните, если свет вашей души ярок, люди не заметят проказы. Путник, люди смотрят глазами, а не сердцами. Свет души могут увидеть праведные, но не злобные. Дорогой мой Ротанг, истинный свет души виден даже глазами, если тот, кто имеет его, пожелает излить свет на людей видимым образом. «Смотрите!» — воскликнул Нарт. Нам навстречу несся всадник, а за ним два других. «Что ты наделал, путник?» — глухим голосом проговорил Нарт. Всадники, подлетев ближе, спешились и, подойдя, молча поклонились. Люди, на мгновение ставшие свободными, стояли, сжавшись от страха и надвинув капюшоны на головы. «Мы рады приветствовать отважных путешественников, сумевших добраться до нашей обители», — сказал один из всадников. «Добро пожаловать, братья!» Сначала слезы покатились по щекам Ротанга. Потом я увидел, как затряслись плечи Нарда. «Кто ты, путник?» — вдруг тихо спросил Саян. Пять пар глаз смотрели на меня с благоговейным трепетом. «Вот уже 3 месяца, как мой маленький отряд жил в обители. Конечно, в такое счастье жить, не прячась, не скрывая своих чувств, они не могли поверить. Даже сейчас, когда они почти освободились от страха, что в них не полетят каменья, они все еще не открывали свои души. Чего они боялись сейчас? Наверное, быть изгнанными. Я же терпеливо ждал, какие свойства их бесстрашной природы проявятся в первую очередь. От их изуродованных лиц люди не отводили взгляда и не отодвигались в сторону при общении. Но прокаженные оставались скромны и не приближаясь к собеседникам и никогда их не касаясь. Болезнь научила их не быть навязчивыми. Там же, где они могли сказать что-то наперекор, высказывая собственное суждение, они все равно предпочитали молчать, скромно отходя в сторону. Я понял, что этот урок жизни они усвоили отлично. Любой человек мог положиться на их молчание и быть уверенным в том, что они не нарушат ничей покой. Дух стяжательства покинул их навсегда. Жили они все в одной комнате и работали вместе в мастерской по резке камня. Саян и Флор оказались исключительными резчиками, делая удивительные и порой немыслимые вещи из материала, приготовленного на выброс. Обитель нуждалась в добрых руках, и талант этих людей оказался высоко оцененным. Я оставил их на какое-то время. У меня были свои дела в обители, требовавшие неотложного внимания. Но Нарт и Ротанг постоянно искали меня, жаждая увидеть и поговорить. Когда им это удавалось, они садились рядом и не могли задать ни одного вопроса. Я видел, что глаза их теплели, а сердца размягчались. Однажды Нарду удалось сказать несколько слов. «Как можно измерить то, что ты сделал для нас?» «Нарт, сделай это для других, может быть, и не больных телом, но больных душой. Я помог вам, а ты помоги им», — ответил я. «Ты мог это сделать, ты обладаешь силой». Разве я когда-нибудь показывал свою силу? Разве я выделялся среди вас? Конечно, ты выделялся, воскликнул Ротанг. Ты можешь все. Откуда у тебя такая уверенность? Спросил его я. Я знаю. Ты только с виду такой, как и все люди. Но ты совсем не такой. Да и многие здесь больше похожи на тебя, чем на тех, кто остался там. Он махнул рукой. Там, куда я никогда не хочу возвращаться. Ты подарил нам рай. Здесь мы чувствуем себя людьми. Ротанг, ты всем доволен? Тебе больше ничего не нужно? Нет, это все. О чем я мечтал? Хорошо. Мягко улыбнулся я. Вы останетесь здесь столько, сколько пожелаете. До конца наших дней, сказал Нарт. Хорошо. До конца ваших дней, терпеливо подтвердил я. Шли месяцы. Они работали, не покладая рук, и никогда никому не отказывая в помощи. Еды у них было предостаточно. Но я узнал, что они приходили к общему столу не два раза в день, как все, а один. Мне пришлось навестить их, чтобы самому выяснить причину такого поведения. Когда я появился вечером у них в комнате, радости и изумлению не было границ. Я отметил, что приветствуя меня, они уже не сбивались в тесный круг, безотчетно ища поддержку друг в друге, а стояли свободно, открыто улыбаясь. «Почему вы не приходите к столу два раза в день, как все?» «Сначала мы были голодны и могли есть не только два, но и по пять раз в день», — начал говорить Флор. «Но потом мы вспомнили тебя. Это не важно, есть еда или нет. Главное, хочет ли есть тело. Мы стали слушать его и поняли, что нам достаточно есть один раз». Мы поняли, что страх заставляет нас есть тогда, когда нам не хочется, пояснил Нарт. Мы едим впрок, а вдруг завтра ничего не будет. Мы решили выбросить этот страх из головы, продолжал Ротанг. Помнишь, ты сказал, что спокойствие сегодня породит спокойствие и завтра. Мы попробовали применить это на деле. «И у вас сразу получилось?» – улыбнулся я. «Нет», – засмеялись они. «Мы поняли, что ты нас обманывал. Но мы все равно старались не беспокоиться». «Я не обманывал вас», – ответил я. «Я всегда говорю правду. Просто истина не всегда проявляется сразу. Эта простая истина касалась меня, потому что я долго учился спокойствию. Но для вас она даже и сейчас еще не будет истинной в полной мере. Все, что происходит со мной сегодня, обязательно будет иметь результат завтра. Сегодня я сею, а завтра снимаю урожай. У вас это будет по-другому. Ваш урожай зреет долго. Это происходит потому, что вы уже сделали много неправильного в прошлом. И пока вы не увидите результаты прошлого, вы не сможете увидеть результаты сегодняшнего дня. Значит, когда-нибудь все прошлое исчерпает себя, и мы будем так же, как и ты, пожинать плоды сразу? Спросил Ротанг. Да. Но сначала вы увидите результат этих месяцев, проведенных здесь. Если вы обучались спокойствию, то вам не о чем будет беспокоиться в будущем. Скажи, а те люди, что кидали в нас камнями и гнали нас, что будет с ними? Спросил Сайян. Возможно, в них будут лететь камни или рушиться крыши домов, в лучшем случае хороня их под своими обломками. А что же может быть в худшем случае? Удивился Сайян. В худшем случае они останутся калеками, без крова и пищи. Им придется скитаться, как это пришлось делать вам, и искать еду и приют. Никто и никогда не давал нам приюта. Правда, иногда давали еду, заметил Ротанг. Скажи, ты зол на людей? Спросил я. Нет, они не виноваты. Они боятся смерти, ответил он. Пока ты тоже боишься смерти, но разве ты кидаешь камни в людей? Наверное, они больше боятся страданий, уродства и медленного умирания. Проказа – страшная болезнь. Разве из боязни страданий можно заставлять страдать других? Почему ты сейчас не мстишь людям за их отношение к тебе? Спросил я тихо. Зачем? Испуганно отпрянул Ротанг. Моя болезнь – это моя вина. Господь наказал меня за что-то. Может быть, за плохое прошлое, но я не помню, чтобы делал что-то ужасное. Мы живем не один раз, Ротанг. Ты не помнишь прошлых жизней, но тебе и не нужно знать о них. Главное, что в тебе нет зла и жажды мести. Ни в ком из нас нет, путник, сказал Нарт. Мы потому и оказались вместе, что не хотели пугать людей, как это делают многие прокаженные. Мы решили, что лучше пусть бьют нас, чем мы будем бить других. А раз мы больны, значит, мы заслужили это. А те люди заслужили свое здоровье. Мы не должны причинять зло другим только потому, что жизнь оказалась зла к нам. Слова Нарда поражали меня. Столь глубокое осмысление жизни свойственно немногим. Но это уже был тот опыт, который навечно останется в сердце его. Тот год, что вы провели вместе, решив, что не будете отвечать злом на зло, принесет плоды в будущем, сказал я. К вам придет необыкновенная сила. Когда другие будут пребывать в отчаянии, вы будете твердо знать, что нужно делать. Вы спасете многих людей. «О каком будущем ты говоришь, путник?» – спросил Флор. «Жить нам осталось немного, а людей здесь таких, чтобы не знали, что им делать, нет». «У вас впереди еще много жизней. То зло, которое было порождено вашей болезнью, не так быстро исчерпывается. У каждого сегодня должно быть свое завтра. Но цель Матери Жизни в том, чтобы однажды все люди на земле прожили чисто свой день, а он родил бы чистое завтра». «Путник, что ты знаешь о будущем?» – спросил Ротанг. «Я знаю, что после вашей смерти Земля продолжит свое существование, что на ней будут жить люди, как причиняющие зло другим, так и искореняющие зло в себе. Еще я знаю, что вы родитесь снова и не будете помнить ни об этой жизни, ни о своей болезни, ни о нашей встрече. В вашей памяти останется только свет и те ощущения, которые он вызывает. Останется опыт, уроки жизни, но больше ничего». «Ты хочешь сказать, что мы снова будем детьми, а потом взрослыми? У нас будут другие родители и другая жизнь?» – неуверенно выговаривал Саян. «Да, именно так и будет. Все будет другое. Останется только опыт, но без памяти о тех случаях, из которых он был извлечен. Еще вы должны будете снять урожай тех семян, что посеяли в прошлом, и продолжаете сеять сейчас. Вы будете спасать людей, вытаскивая их из-под обломков домов, разбирая завалы. Вы будете спускаться в пещеры и подниматься в горы, чтобы спасти попавшего в беду. Вы будете искать в пустыне умирающих, чтобы подать им глоток воды. Вы будете лечить людей, избавляя от страданий тела и душу». «Как невероятно то, что ты говоришь, путник!» – вздохнул Ротанг. «Это лишь кажется невероятным, а на самом деле вы каждый день создаете свое завтра. Если же вы сумеете научиться спокойствию и добьетесь того, чтобы ваше сегодня давало плоды уже через неделю, вам останется прожить не так уж и много жизней». «А потом мы больше не родимся? Мы перестанем жить?» – спросил Ротанг. «Вы перестанете рождаться и перестанете страдать, но вы останетесь быть и помогать другим, если захотите», – ответил я. «Это непонятно», – промолвил Нарт. «Когда-нибудь и это станет понятным», – сказал я. «Куда вам спешить?» Мы попрощались, и я оставил их. Я не успел дойти до нужного мне дома, как услышал позади себя дыхание. Они догоняли меня, желая что-то сказать. Я молча смотрел на них, ожидая тех слов, что заставили их идти за мной. «Путник, научи нас спокойствию», – произнес Нарт. «Путник, я хочу быть бесстрашным», – сказал Ротанг. «Я не знаю, чего я хочу, но я не хочу, чтобы было так, как как прежде», — сказал Саян. «Мы хотим понять, зачем мы живем и почему живем так, как сложилось», — сказали Флор и Аякс. «Хорошо, я буду учить вас», — согласился я.